эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 июня 2017 года среда, по одному из старинных 17 день месяца ветров 7525 лета, понедельник. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Деньги в жизни женщины». Так что, женщины, приготовьтесь записывать, а мужички, приготовьтесь подслушивать, потому что надо прекрасно знать, каким это образом жизни в жизни женщины деньги появляются и как они влияют на эту самую жизнь. Ну, а расскажет нам об этом Юлия Ковалева. Здравия тебе, Юля. Добрый вечер. И Анна Кчурина. Здравия тебе, Анна. Здравия. Девчонки, ну что, в очередной раз будете нас поражать какими-то своими изысканиями, наработками, так чувствую, да? Да. Скорее, своими прожитыми вещами. Ну да, поделимся своей жизнью, своим жизненным опытом. Ну что ж, ладно, не буду вас отвлекать от полезного занятия. Давайте, начинайте, делитесь. А я в сторонке постою, понаблюдаю за вами. Ну, тогда еще раз всем добрый вечер. Мы действительно сегодня с Анной, наверное, будем по большей части делиться своими какими-то знаниями, ну и, конечно, теми вещами, которые, ну, приняты в психологии, которые нам близки. И Алексей сказал, что сегодня информация для женщин, но, наверное, все-таки тема денег, она такая общечеловеческая. И мы будем, наверное, говорить и для женщин, и для мужчин, и информация будет интересна, надеемся, для и мужчин, и женщин, еще раз повторюсь. И, наверное, сегодня немножко в отличие от предыдущих наших выходов в эфир, мы готовы работать в таком диалоге, слушать те вопросы, какие-то откликаться на те моменты, которые будут интересны слушателям, слушательницам, для того, чтобы выстроить беседу в соответствии такой вот в обратной связи находиться. Да, потому что тема денег, она очень обширная. Действительно, это тема, которая важна и интересна как мужчинам и женщинам. И здесь есть некая взаимосвязь, которая существует в партнерстве, в семьях. О ней мы тоже немножечко позже скажем и сделаем несколько таких, ну, каких-то фундаментальных, может быть, каких-то основ, на которые опираемся в своей жизни, которые опираемся в работе с людьми. И когда предлагаем людям это прорабатывать и работать с этими вещами, то видим результат. Но больше акцента точно готовы сделать сегодня на вопросы, для того, чтобы опираться все-таки на какую сферу в теме денег вам будет интересно. Ну, наверное, да. Или то, что из того, что мы будем рассказывать, что больше всего будет откликаться, затрагивать, в чем будет хотеться, чтобы мы более подробно рассказали. Почему вообще тема денег, ну, как бы для нас актуальна? Ну, просто по нашему мнению, это действительно часть такая неотъемлемая жизни нашей и жизни каждого человека. Мы в прошлый раз рассказывали о колесе балансе в жизни женщины. И вот финансовая часть, она тоже занимает очень важный момент, важный аспект в жизни женской в том числе. И сегодня по наблюдениям, по нашим наблюдениям, очень много таких, наверное, как-то перекосов существует в отношении к этой теме. Либо деньги, ну, как бы в них очень сильно устремляются и заменяя деньгами свои желания, свои эмоции, свои цели, либо наоборот, скорее вот деньги так обесценивают, если можно сказать, и пытаются исключить, наверное, в какой-то степени из своей жизни. Хочется, или, да. Или смиряются с тем положением, которое есть, и людям кажется, что вот из этого состояния никогда и нельзя справиться. Вот как есть, так есть. И часто делают выбор, да, если там женщины часто выбирают и ставят перед собой вообще такой какой-то выбор у них появляется, что выбрать. Вот, наверное, надо быть дома, не зарабатывать, и муж должен все зарабатывать, приносить и обеспечивать. А мы хотели бы поставить тут вопрос, а так ли это, да? Другая категория женщин, которую мы встречаем, которые говорят о том, что Нет, надо работать, работать, и уходят в создание бизнесов, в работу, и что тоже получается. Вот где же этот баланс? Как все-таки для женщины было бы важно, экологично, какие моменты она может соблюдать для того, чтобы заботиться о себе и чтобы этих перекосов не было? Ну и, наверное, начнем с того, в такого момента вообще о том, какие реализации как бы в жизни женщины существуют в принципе, и где в этих реализациях занимает место именно деньги. Угу. Классически выделяем три направления, в которых женщине важна реализация. Это женщина-женщина. Сюда же входят и отношения с мужчинами, с партнером. Это забота о себе, женщина, забота о своей внешности, о своем внутреннем состоянии, о своем саморазвитии, своем вообще росте, об ощущении себя женщиной в этом мире и о проявлении себя женщиной в этом мире. Вторая реализация – это женщина-мать. Это наличие семьи, это наличие детей, реализация вообще не только в рождении детей, но, точнее, это в первую очередь реализация женщины в рождении детей и в создании уюта семьи. И третий путь – это женщина-профессионал. Это именно дело, которое женщине приносит деньги, и удовольствие, и радость. Не всегда может быть удовольствие. Это скорее та сфера ее интереса, в которой она хочет развиваться. Так, у нас что-то со звуком не очень хорошее пошло, прерывания какие-то. Вы не сдвигались подальше от микрофона? Нет, как сейчас, Алексей? Сейчас вроде получше, а прям клаканье какое-то было. Ну-ка еще раз им повтори. У нас тоже, да, вот было какое-то клаканье фоновое. Сейчас нормально? Сейчас, да. Давайте тогда повторим. Да, первая – это женщина-женщина, реализация. Вторая – женщина-мать. И третья – женщина-профессионал. Да, куда входит и работа, и такое творческое, наверное, творческая реализация, хобби. Но здесь это может у женщины совмещаться все в одном. А иногда это может быть в разделении, но тоже входит вот в такую реализацию женщины в этом аспекте. Угу. Ну, это и работа, и бизнес, и дело, которое у женщины может быть. И скорее для женщины важно не искать вот между этими реализациями, что важнее, что нужнее, что главнее, потому что важно и часть реализации женщины-мать, и часть реализации женщины-женщины, и часть реализации женщины-профессионала и специалиста. Иначе, когда какая-то из этих частей выпадает, то женщина чувствует грусть, тоску, она чувствует свою какую-то несостоятельность, она ищет себя и не всегда понимает, в чем это. И точно не надо противопоставлять. Как раз-таки о том, как женщина этими сферами, ну, вот, пользуется, можно видеть, в какую сторону она уходит. Допустим, если женщина очень много начинает уделять внимание работе, зарабатыванию денег, и ее мысли становятся про это, то важно задать себе вопрос. Вообще, что у меня происходит в семье? Что я сейчас чувствую как женщина-мать? Что я сейчас чувствую как женщина-женщина? Как правило, женщины увидят, что чаще всего они уходят в работу, в тему беспокойства о деньгах, количестве денег, когда у них есть определенное напряжение в двух остальных областях. В свое же время, если женщина полностью уходит в семью, теряет свои интересы, то через некоторое время она открывает тоже для себя, ну, некую пустоту и ощущение нереализованности, что ей не хватает. Она сталкивается с другими страхами. Страхами зависимости от мужчин. Стыдом, что он, допустим, ее или чувством вины, которым она может достаточно много времени в нем находиться, что ей надо срочно помогать тогда мужчине, чтобы как-то вот доказать, что она тоже какой-то вклад в семью вносит. И вот ну, гармоничное распределение для каждой женщины будет свое, потому что наличие активности и энергии у каждой женщины свое. О том, как она распределит, потому что для какой-то женщины ну, она может работать 3 часа, для какой-то 10 часов, и она чувствует ну, силы, и она умеет уделять внимание и себе, и мужчине, и детям, да, а какой-то женщине невозможно это сделать. Поэтому здесь каждая женщина уже этот момент ну, управляет это сама. Вот. Но точно, если присутствует напряжение, злость, раздражение, усталость, то значит, в какой-то сфере женщина слишком много отдает и мало получает. Это будет показывать на то, что нужно рассмотреть. А на самом деле я живу сейчас и реализую себя так, как я хочу. Или на самом деле я чем-то жертвую. Или стремлюсь помогать. Вообще движение женщин в большой бизнес, в большие деньги или ну, там, количество большое для каждого человека свое, но потребность, которая пришла открыть свое дело, срочно открыть свой бизнес, вообще это потребность, которая говорит о том, что данная женщина ищет опору, в частности, в лице своего отца. Очень многих женщин, которыми там работали, которые стремятся открыть бизнес, в их жизни, в их детской истории, как правило, не хватило отца, и они через это дело они пытаются компенсировать эту часть, как бы опираясь на дело, на бизнес, как на отца. И тем самым они ухудшают, наоборот, ситуацию в своей жизни и для бизнеса в том числе. Потому что деньги как раз перестают приходить, и большие пробуксовки происходят, когда это подменяется. Также часто женщины, которые стремятся и уходят в зарабатывание как стремление защитить, спасти себя для того, чтобы какие-то эмоциональные раны залатать за счет денег, они оказываются наоборот в очень такой жестко физиологичной реальности. Потому что то, что мы наблюдаем, это то, что очень сильно подкашивается здоровье и гормональный фон. А женщина начинает болеть именно гинекологическими заболеваниями. В том числе. И часто то, что наблюдается, это либо отсутствие семьи, либо это разводы, невозможность находиться в партнерских отношениях с своим супругом, разрушение семьи в том числе. Поэтому важно осознавать и задать себе вопрос, для чего я двигаюсь в бизнес, для чего я двигаюсь в денег. Вообще, сколько денег мне нужно? Вот это очень важная цифра, потому что деньги, правда, это такая многообъемная тема, которая скрывает в себе очень много уровней, пластов, о которых мы хотим вам рассказать. Мы выделили 3 ключевых уровня наличия финансовых трудностей, и в этой точке мужчины тоже могут сейчас активно слушать, потому что данные уровни не отличаются у мужчины или у женщины. Они присутствуют и у мужчин и женщин, да? Это вот, ну, такие уровень, наверное, такой самоосознаваемый, это уровень личностный. Ну, вот это те установки, с которыми мы находимся сейчас, те установки, которые мы у себя так, ну, очень, ну, можем отследить очень явно. Возможно, какие-то установки, которые, ну, чуть-чуть глубже копнув себя, тоже можно как-то вывести на поверхность. Это самооценка, то есть как мы себя ощущаем. Уверенность, неуверенность в каких-то ситуациях. Это те мысли, которые у нас не только на тему денег, а вообще те мысли, с которыми мы живем, существуем, как относимся к тем или иным вещам. Здесь тоже, наверное, чувство стыда, которое, вот про тему, если говорить про тему денег, и так Аня только что сказала, что как бы очень часто бывает, говоря о деньгах, особенно там вот в партнерстве, в семье, когда возникают какие-то конфликтные ситуации за этими, ну, конфликтные ситуации на тему денег, на самом деле за этим стоит очень-очень много, за этим стоят какие-то непроговоренные эмоции, какие-то ситуации, и далеко не деньги здесь как бы имеют место. И вот, вот это вот чувство стыда, оно в отношении денег, оно присутствует. Здесь, наверное, формируется вообще само отношение к деньгам, какие-то установки, касаемые денег, богатых людей, как мы относимся как людям, которые зарабатывают больше, которые зарабатывают очень много. Страхи, которые у нас возникают, например, страх бедности, страх, что деньги сегодня есть, завтра они уйдут. Зависть тоже такое, ну, состояние, которое тоже очень актуально. И тоже, если мы говорим про деньги, оно тоже может быть возникать. И наверняка каждый с ним так или иначе сталкивался в своей жизни. Вот эти вот все вещи, которые касаются личностного вот такого вот уровня, самого явного. То, что, так, наверное, уже более глубже, если к этому подходить, и к тем проблемам, наверное, которые существуют в отношении денег, ну, потому что если мы говорим про деньги, все-таки, наверное, если их достаточно, если у нас никаких вопросов по этому поводу нет, то все, скорее всего, устраивает, и каких-то серьезных проблем в этом отношении не возникает. Если уже этот вопрос поднимается, то что-то беспокоит нас. Так вот, следующие два уровня, они как раз-таки скорее связаны с этим беспокойством. Это уровень родителей и уровень рода. Угу. Да, это два уровня, которые часто люди именно на уровне личности, наверное, даже наши слушатели очень много пытались работать с самооценкой своей, с уверенностью, с мыслями. Там достаточно известное там позитивное мышление, аффирмации различные, установки менять с негативных на позитивные, но могли заметить, что ситуация не сильно менялась в их жизни и немного изменений происходило в финансах. Этим мы подтверждаем тот факт, что не только уровень личности затронут, а есть более глубокие слои. Это наши детско-родительские отношения. Это второй уровень. Это то, что нам транслировали родители, что они говорили, что они показывали своей жизнью, как нам давали вообще. Вы можете вспомнить, как вам давали первые деньги, с какими посланиями давали их, как вы тратили, как вы видели, как деньги достаются вашим родителям, что вы при этом переживали в детстве. Потому что вот те чувства, которые Юля назвала в уровне личности, да, стыд, страх, тревога, зависть, обиды, вина, очень часто относятся именно к этому уровню, что когда-то в детстве с этим начали сталкиваться. Также часто вы можете, если проанализируете это, то увидите, что в своей жизни вы во многом стали поступать, как и ваши родители, относиться так же, как они. Либо другую крайность часто выбирают дети, это ни в коем случае. То есть если родители экономили и сберегали деньги, то там, дети их, наоборот, начинают активно тратить много денег. Также очень важный отношения с родителями, вы поэтому можете проанализировать, что у вас происходит с деньгами. Если в вашей жизни наличие уважения к матери и принятие матери дает следующие ресурсы с деньгами. Это проявление любимой работы, своего дела, ощущение своего места, реализация себя как специалиста, женщине или мужчине, и вообще приход денежного потока в семью и в жизнь женщины. Если присутствует и в жизни есть уважение к отцу, то тогда данный человек хорошо распределяет деньги, умеет хорошо их накапливать, распределять, управлять денежными потоками. Уже отсюда вы могли бы проанализировать, что у вас происходит с деньгами. Если вам тяжело накапливать, если вам сложно их вообще откладывать, собирать на что-то, то вам важно задуматься о том, какие у вас отношения с вашим отцом, какие чувства у вас к нему и что внутри к нему сдержанное, накопленное у вас осталось. Если вы не знаете, кем стать, если вы ищете себя, если вам сложно найти профессию, если вы долго не удерживаетесь на работах, если часто происходят смены или очень сложности большие в реализации в профессиональной, в том числе вам приходит, ну, какой-то не очень большой поток денежный, вы постоянно их считаете, как бы вам дожить от зарплаты до зарплаты, то очень часто это уровень ваших отношений с мамой. то, что сдержано между вами. И это не просто уровень отношений, а это ваше проявление в жизни. Через деньги жизнь вам показывает, что в вас мало уважения и принятия судьбы и жизни матери. Вот такой родительский уровень. И здесь, конечно, важно уделить этому внимание, вспоминать, что рассказывали, вспомнить все чувства, повспоминать эти обиды, которые есть на родителей, и попробовать двигаться в сторону принятия уважения и благодарности к своим родителям за то, что они вам сделали и дали. И самое ключевое, что они дали, это жизнь, которая у вас есть. И третий уровень, он еще более сложный. Это уровень рода. Сюда мы включаем не только вас, ваших родителей, кровных братьев, сестер, но в том числе это дети, которые не родились, это абортированные дети, это рано умершие дети, это ваши дедушки и бабушки, ваши прабабушки и прадедушки. В принципе, как правило, в работе мы сталкиваемся с 5 уровнями, но даже 7-й, 8-й тоже затрагиваются. Вообще, если вы составите свое генеалогическое древо с 7-го до 7-го уровня, хотя бы до 5-го, вы будете большие вообще молодцы. И очень многое про то, что у вас в жизни происходит с деньгами, сможете понять. Причем не только с деньгами. Да, и здесь мы затронем немножечко связку, где затрагивается уровень тревог, деньги равно жизнь-смерть, потому что чаще всего, если вы вспомните свои эмоции, когда у вас нет денег, это приступы паники, приступы страхи, это ужас, это боль, это потери, это страхи, это такое очень негативное состояние. И главное открытие, которое мы с Юлей хотим с вами поделиться, что это те переживания, которые были в роду. И мы, как потомки этих людей, в благодарности, в любовь за то, что мы продолжаем жить, и из стремления позаботиться о них через неуспех своей жизни, через отказ от финансов, мы проявляем некий долг своим близким в роду. Но на самом деле, чего наши предки не требуют, и им тоже важно уважение, благодарность и память о них. Вот. И здесь вы можете записать о том, что если вы можете может быть, знаете, вы можете об этом поспрашивать своих близких. Если в вашем роду были раскулаченные, были люди, которые пострадали, потеряли из-за денег жизнь, потеряли здоровье, потеряли деньги, имущество, дома, в период кризисов, которые происходили даже в наше время уже, то, что происходило с вашей семьей, как терялись деньги, те эмоции, которые там переживались, это боль. Но особенно ключевое, конечно, это война, это период раскулачивания, периоды. Вот эти периоды, они большой отпечаток наложили о том, каким образом мы сейчас используем вообще в своей жизни, реализуем финансовый успех. Мы, как потомки, не разрешаем себе материального благополучия по причине того, что наши предки терпели эти лишения и страдали. И тогда у нас как раз-таки возникает это чувство вины, этот стыд, который, в принципе, в наше время он непонятен. Почему, когда приходит большая сумма денег, зарплата, не знаю, доход, проект какой-то, человек получает на руки ту долгожданную для него сумму, и женщина получает от мужчины или от работодателя, или от своего проекта, для чего она и работала, деньги, но вдруг она вместо радости и удовольствия ощущает стыд, вину, страх, и присутствует желание сбросить. Вот эти состояния, когда вам хочется быстро деньги куда-нибудь потратить, что-нибудь вложить, вам как-то избавиться, да. Постоянное такое стремление, что вот если есть деньги, и если их какое-то количество превышается, то срочно надо что-то сделать. То есть, как правило, из из этого стремления мы скорее знаем, как выжить, и знаем, как жить в бедности, и мы знаем, как жить в ограничениях и лишениях. Это хорошо нам известная коллективная память. А вот как жить в удовольствии, как жить в спокойствии, как жить в расслаблении, как Как жить в благодарности, в изобилии. Да, и без страха, то, что этого может не случиться дальше. Да, мы этого, как правило, не знаем, и это то, что важно, над чем нам работать и что восстанавливать. И вот эти три уровня, они очень важны. И если вы знаете, что ваши родословные такие были ситуации, или из того, что мы рассказываем, вам как-то знакомы, то важно, правда, отправляться в родословную и работать с уровнем рода сначала, потом подниматься и работать с уровнем детско-родительских отношений и только потом работать на уровне личности. Иначе вы можете замечать такую ситуацию, что вы, например, как вообще родовой уровень определить, что именно он сейчас влияет на вашу жизненную финансовую ситуацию? Например, вы женщина в декрете, которая декрет заканчивается, ребенок идет в сад, и вы думаете, что вы сейчас выйдете на работу, и денег в семье станет больше. Но вдруг вы обнаруживаете, что несмотря на то, что вы вышли на работу, и у вас, и у вашего мужа есть зарплата, в семье нехватка денег усилилась. Или вы можете наблюдать то, что с определенной периодичностью, в какой-то промежуток временной или с определенной суммой денег у вас постоянно происходит одна и та же ситуация. Или вы вместе с мужем, или вы сами лично не можете пройти порог одной и той же суммы. Ну, то есть вот зарабатываете или получаете в жизни 30-50 тысяч, делаете много, идете на разные работы, берете подработки, берете какие-то еще, много работаете над этим, но открываете, что итог у вас в конце месяца не плюс, а хронический минус. Вообще ситуация хронического минуса долгов, кредитов и бесконечного придумывания, каким образом что перекрыть, это один из ключевых и главных указаний на то, что в роду у вас много предков, которые пострадали. И через финансовые проблемы жизнь говорит вам о том, что важно их закрыть и решить. Ну, это такие... Да, вообще вы себе можете задать вопрос о том, а какая ситуация у вас сейчас с деньгами? Да? У вас минус, хронический минус. У вас ситуация, ну, мы так с Юлей это назвали, ситуация ноль. Это когда сумма, которая денег приходит к вам, и то, что вы вкладываете в различные свои жизненные нужды, она приравнивается к нулю, и вам не удается откладывать. Или у вас ситуация в плюс, но периодичность у вас что-то с деньгами происходит, и вам не удается выйти на большие деньги, вас что-то останавливает. Вот даже один вот этот простой вопрос, вы можете на него ответить для себя, а мы расскажем, как вам действовать. Если вы понимаете, что у вас хронический минус, то вам важно настроиться на то, что в большой плюс и вообще в движение в плюс в жизни вы выйдете только когда достигнете, ну, баланса, да, то есть в ситуации ноль на данный момент. Из нуля только можно выйти уже в ситуацию, когда придет прирост и будет увеличение дохода. И только уже из ситуации плюс, когда у вас будет доход, можно выходить в расширение потока, в распределение больших денег и вообще работать над тем, чтобы у вас пришло больше денег. Иначе, к сожалению, люди настраиваются наоборот и хотят из хронического минуса выйти в то, чтобы у них резко улучшилась финансовая ситуация и все поменялось. Такого не будет. Это путь. Это постепенный путь, к которому придется привыкать. Потому что, привыкнув жить в хронической недостатке финансов, вы уже настолько к этому адаптировались, что когда к вам будут приходить суммы, которой бы вам хватило перекрыть это и жить в удовольствии, то вы их, как я уже говорила, будете куда-то направлять. Вот. Если вы пришли к тому, чтобы у вас стало хватать на все, что вы хотите, и не приходится ни у кого занимать никаких долгов, это на самом деле уже отличная ситуация. И с нее вы можете дальше уже развиваться в то, чтобы постепенно, потихоньку расширять. Потому что будет интересный момент, когда вы преодолеете и решите многие вопросы из своей родовой системы, из родительской системы, когда вы с уважением и благодарностью будете относиться к родителям, к предкам и получите ресурс, то придет как раз уровень личности, когда вы будете понимать, что вам люди готовы платить, вас будут звать на работы, ваш муж может стать больше зарабатывать, в семье ситуация улучшится. И вот тут будет интересный момент, что будет очень страшно, тревожно и волнительно. Как это так? Здесь нам важно для вас, как женщины, рассказать о том, что женщине ключевое важно, конечно, работать над тем, чтобы она ощущала себя как достойную женщину, чувствовала уважение к себе, любила себя, могла заботиться о себе. И невозможно эти эмоциональные стороны жизни замаскировать деньгами. Очень много женщин, у которых есть деньги, но эти эмоциональные пробоины забирают этот отток, и тогда вы будете вкладывать и стремиться еще больше, и будет постоянное ощущение голода. А когда вы будете чувствовать удовлетворение, тогда суммы, которые будут приходить, они будут грамотно распределяться, вам будет чувствоваться спокойствие в жизни, и будет просто хотеться жить дальше, развиваться. И тут, наверное, можно так немножко плавно перейти, потому что вот эти вот вещи, которые сейчас Анна рассказывала, по большей части имеют отношение к мужчинам и к женщинам. А теперь, наверное, тоже вот то, с чем сталкиваемся, с такими частыми вопросами. Вообще, а нужно ли женщине зарабатывать деньги? Вообще, какие пути у женщин существуют? Каким образом к ней могут приходить деньги? Здесь, наверное, можно действительно продемонстрировать, например, и мужчины, и женщины. И вот мы выделяем такой путь, такой, наверное, источник прихода денег для мужчин, он единственный. Это через работу, ну, любую работу. Конечно же, замечательно, когда эта работа приносит удовольствие, наполняет мужчину. Но в любом случае, это вот именно путь зарабатывания этих денег. Здесь женщина, если говорить там о пути, о путях, которыми приходят деньги к женщине, здесь, наверное, женщина несколько богаче выглядит, потому что у женщины их несколько. Один, он похож тоже на путь мужчины, это работа. Здесь может быть, ну, как работа, может быть, у кого-то по бизнесу, у кого-то это может быть творчество, у каких-то женщин хобби, которое совпадает с работой. Второй вариант, вернее, второй, наверное, источник, через который женщина тоже получает деньги, это мужчина ее, это ее муж, ее партнер. Ну и третий путь – это объединение вот этих вот двух вышеперечисленных, это возможность женщины получать деньги и через своего любимого мужчину, и через свой какой-то любимый, может быть, не любимый, но вариант творчества, бизнеса и так далее. Этот вот объединенный вариант, он, наверное, самый, ну, как сказать, то, что идеально, он, наверное, самый такой гармоничный для женщины является. Если женщина сумела грамотно как-то соединить внутри себя вот это вот ощущение, принимать от своего мужчины деньги и давать возможность своей собственной реализации и через вот собственную реализацию принимать деньги в свою жизнь, то это вот такой, наверное, действительно наполняющий вариант для женщины. Угу. Да, и здесь такое важное слово, которое Юля произносит, это принятие. Да, вы можете себе задать вопрос, сколько денег в свою жизнь вы принимаете. И на самом деле ответ будет тот, сколько денег у вас сейчас в жизни есть. Это на самом деле то настоящее количество денег, которое вы принимаете. А все цифры, которые рождаются в голове, они иллюзорны, либо они пришедшие из каких-то умозаключений и желаний, не на самом деле душевных и комфортных для вас, потому что та сумма, которую в жизни вы имеете, это и есть та сумма, которую вы считаете, что вы ей достойны. для мужчины. Да. Вот. И, наверное, еще такой важный момент, да, про партнерство мужчины и женщины. Здесь такой момент, что женщины часто хотят жертвовать себя либо в семью, либо жертвовать себя, выходя на работу якобы в помощь, из мотивации помогать своим мужчинам. Тем самым, к сожалению, ситуацию в своей семье они ухудшают. В то же самое время, если женщина в отношениях только ради денег, это тоже приводит к ухудшению ситуации, потому что вы получаете деньги, но не присутствует эмоциональной составляющей, и тогда остается тот голод, про который я говорила, да, что остается какая-то нехватка, и количество денег не, этот голод не заглушает. И здесь важно еще о чем сказать, что мужчины и женщины, они очень важны друг другу в теме финансов. Не в том, чтобы кто и кому сколько должен давать, а о том, как распределяет и как увеличивается финансовый поток в семье. Для мужчины важно, чтобы от женщины было уважение его как мужчины, вера в него, поддержка, признание, его, ну, вера вообще в него. И мужчине не надо указывать, где ему работать, как ему зарабатывать, сколько приносить денег. Каждый мужчина на своем жизненной ситуации с этим хорошо справляется. Ему достаточно, когда женщина верит, и тогда у мужчины появляются силы, и он хочет что-то делать. Если женщина как раз-таки только требует и из позиции топает ножками, что ты мне все должен и обязан, это ваша ситуация, опять же, верну к папе. Мужчина не обязан все делать для вас и только от того, что вы рядом с ним. В этой точке есть равное, правное, правда, уважение друг к другу. Женщине важно от мужчины уважение к ее чувственной стороне. Потому что она эмоциональна, потому что она может улыбаться, может грустить, может быть плакать. И важна именно вот эта часть, о том, чтобы было от мужчины к женщине это уважение. И, конечно, это уровень качества ваших эмоциональных отношений, любви друг к другу и то, как гармонично выстроена ваша сексуальная жизнь, и тогда там, деньги на самом деле будут находиться на третьем, четвертом месте. Точно не будет ситуации в том, что количество денег будет вводить в невроз. Да? И вот тоже возвращаясь к тому, о чем мы начинали в самом начале, что конфликтные ситуации, когда возникают в семьях, в парах. И я предлагаю еще тоже начинать не отдаляться и говорить ровным голосом, чтобы было всех слышно. Хорошо. Да, так повторюсь, что если в конфликтные какие-то ситуации в семье возникают на почве денег, в действительности за этим стоят вещи гораздо более глубокие, те вещи, про которые Анна рассказывала. Это про какая-то эмоциональная невыговоренность, неудовлетворенность со стороны женщины или действительно отсутствие у мужчины ощущения поддержки, веры от его женщины, которая с ним рядом. И здесь нужно всегда работать как-то глубже и смотреть глубже на то, что стоит за этими вещами, которые, ну, люди для себя определяют как деньги. Там женщина, которая капризничает, начинает требовать от мужчины больше зарабатывать, либо мужчина, который тоже какую-то неудовлетворенность проговаривает. Ну, еще, наверное, такой тоже вопрос, прежде чем к вопросам от слушателей перейти, да, как-то начинать уже взаимодействовать здесь с теми, кто вместе с нами сейчас находится в эфире. Наверное, можно поговорить о том, как распределяется доход в семье. Очень часто и очень много бывает вопросов по этому поводу. Там, должен ли только мужчина обеспечивать семью? Там, если женщина зарабатывает, то тоже каким образом эти деньги распределяются? Отдает ли она эти деньги в семью, либо только на себя тратит, то тоже существуют различные варианты. И, наверное, среди этих вариантов можно назвать, выбрать такой наиболее гармоничный. Первый вариант – это раздельный тип бюджета, когда у мужчины и женщины существуют свои деньги, и они по тому, как они считают нужным, их расходуют. Как правило, такой тип бюджета выбирают люди, у которых есть свои бизнесы, свои дела, ну, свое дело, которое приносит доход. И если они отличаются друг от друга в финансовом положении и не хотят это распределять друг с другом, то выбирают такой тип. Второй тип – это общий, когда вся сумма, которую зарабатывает и муж, и жена, складываются, там, не знаю, в какую-то коробочку, ящичек, кошелек один, и оттуда все берут на те нужды, которые необходимы. Есть третий тип, это когда он называется частично раздельный или частично общий. Это когда есть деньги и у мужчины, и у женщины, и есть там, функциональное обязательство друг перед другом, о которых они договариваются, что одну часть заботы берет на себя мужчина, другую часть на себя берет женщина. Но наиболее часто, которые наблюдали, это там мужчины берут на себя расходы по там, квартире, коммунальным каким-то услугам, а женщины берут на себя обязанность такую, как обеспечение там, едой в доме. На общие покупки идет сложение. Да? То есть здесь ну, такое, есть и у одного, и у другого. Здесь есть ограничения и плюсы у каждого из этих бюджетов. Здесь скорее важно тоже из ситуации, которая у вас в жизни. Но наиболее гармоничный – это, конечно, подход, когда все заработанные деньги мужем и женой они распределяются. То есть есть часть, которую вкладывают и один, и другой, есть часть, которая остается у одного и другого. И ни один из партнеров не контролирует и не требует подотчетности всех денег друг у друга. Вообще ситуация, когда семья пытается экономить, подсчитывать, не знаю, там модная ныне бухгалтерия, ведение домашней, там, собирание чеков, подсчет, это приводит к ухудшению ситуации, к тому, что да, вы четко знаете, куда сколько уходит, но это ограничивает приток денег в жизнь. В этом очень сложно расслабиться. Да, это вызывает много напряжения, напряжение в паре, напряжение в жизни, телесного, эмоционального. Если ввести распределение и куда деньги расходуются, на что необходимы, важно, чтобы это были приблизительные суммы, а не с подотчетностью полностью, потому что там вспоминаются истории, когда женщины вплоть требовали чеки за подарки, цветы, которые мужчина приносил в дом. И, конечно, это печально заканчивалось, потому что, я думаю, мало мужчин, которые захотят после такого женщине вновь делать какой-то сюрприз и радовать. И еще, наверное, то, что важно, это чтобы вы понаблюдали в своей жизни, как часто вы произносите слово «тратить». Я думаю, что 90% людей, а может даже 99%, скажут, что в принципе все, что связано с деньгами, они называют тратить. И мы вам рекомендуем заменить это слово на слово вкладывать. Если посмотреть даже на такой круговорот, который происходит, когда вы произносите слово «тратить», то вы как бы деньги отталкиваете от себя, говоря о том, что они к вам не придут больше. Это такая негативная окраска. А когда вы произносите «вкладывать», да, то тогда это то, что возвращается, вкладывается, и то, что остается в вас. На это, правда, нужно будет время и внимание, чтобы перестать употреблять эту фразу. Ну, наверное, да, еще хотели предложить такое интересное упражнение, чтобы вы в течение, ну, на данный момент там минутки, там 30 секунд вы произнесли, я буду сейчас произносить, вы просто за мной можете записывать, какие ассоциации вам приходят на слово «деньги», да, и произносить. Хорошо, если вы это в течение 3 минут сделаете с кем-то, с партнером вашим или с подругами вашими, да, деньги, и какая ассоциация происходит? Деньги и какая возникает вновь ассоциация. И просто себе произносите «деньги», слово записываете, «деньги», слово записываете, «деньги». И так на протяжении 1-3 минут сделать. И потом посчитайте, сколько у вас получилось существительных, прилагательных и глаголов. Ну, пока вы делаете, я, наверное, чуть-чуть забегу вперед, но расскажу, что чаще всего получается. Что единицы людей, у которых ассоциации с деньгами, приходят глаголы. Из практики групповой работы с людьми, из группы в 15-20 человек, 7 человек, когда 7 человек, ни один человек глагол не пишет, как правило, а 15-20, 2 человека оказывается, у которых 2-3 глагола будет, это максимум. В основном это будут прилагательные, но чаще всего это будут существительные. И мы рекомендуем вам составить список глаголов, которые, с которыми вы могли бы ассоциировать и употреблять со словом «деньги», потому что деньги — это движение. Деньги сами по себе ничего не играют. Играет то, что, чем вы их наполняете, какими ожиданиями, какими страхами, волнениями. Деньги — это просто купюры, деньги — это просто карточки и монеты. И больше ничего. Все остальное, чем вы их наполняете, той властью, тем страхом, это то, что находится у вас внутри. И важно с этим как раз-таки разбираться, решать. Деньги — это лишь движение, движение в жизни, и это возможности реализовывать ваши желания, ваш потенциал. Даже добавлю, что очень часто, что происходит, люди деньгами стараются заменять свои цели, задачи. То есть они вместо цели ставят деньги, там, заработать такую-то сумму, как они говорят слово, потратить ее на такие-то вещи. Вот это, вот, наверное, такой один из самых неконструктивных подходов в обращении вот с этой энергией. Потому что всегда, когда есть цель, когда есть желание, когда есть определенные намерения, когда действительно это искренне, когда прежде всего вся твоя энергия уходит именно на какие-то вещи, которые ты себе представляешь, воображаешь, всегда под это появляются деньги именно в той сумме, в которой они необходимы для реализации именно той или иной задачи. Да, и в этом хотела дополнить, что мужчины и женщины различаются. Для мужчин экологично ставить цели, в том числе финансовые. Можно ставить срок реализации, сумму конкретную. Для женщины как раз-таки это не экологично, и это то, что будет не помогать ей приходить к этому. Для женщины очень важно именно формулировать цели и желания в том, что она хочет, к чему прийти, как жить, что получать, какой быть, а не сумму, которую она хочет достигнуть. Ну вот, наверное, это какие-то основные на данный момент моменты, которые мы хотели осветить, и уже более подробнее о чем-то рассказывать в зависимости от тех вопросов, которые у вас появились. Поэтому, Алексей, мы готовы услышать. Ах, вот так вот, да? Все, типа вы уже закончили, давайте теперь говорить, да? Ясно, ясно. Ну что ж, хорошо, давайте сделаем музыкальную паузу небольшую. Это будет у нас разделительная черта между вашим пламенным выступлением и началом опроса наших радиослушателей. То есть после этого мы начнем общаться. Ну вот я думал, что поставить такое. Хотелось бы, чтобы мужчины и женщины здесь были, что-то приятное. Наверное, Визбора песенку поставлю «Солнышко лесное». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 7 июня 2017 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 17 день, месяц ветров, 7525 лета, понедельник. Деньги в жизни женщины. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказительницы Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Сделали они доклад и теперь предлагают с ними пообщаться. Вот такую завлекушечку не произвели. А теперь давайте-ка, ребят, подключайтесь и давайте нам задавайте вопросы. А мы будем вас учить, как правильно жить. Вот такое хорошее предложение поступило. И вы уж воспользуетесь таким предложением, не отказывайтесь. Да хотя что я призываю вас, уже вопросов огромное количество. Это, наверное, если... как правильно жить мы будем учить, а делиться своим опытом. Нет уж. Я вот поставил задачу всех научить правильно жить. Все. Значит... Взялись за гуш, а теперь уж, как говорится, в путь. Итак, в самом начале Виталий из Эстонии реплику эфир задал. «Женщины, девушки, дамы, хотел бы сказать вам, чего вы паритесь по поводу денег? Деньги есть всегда. Они никуда не исчезают. Все в этом мире взаимосвязано, в том числе и деньги, как механизм обмена. Точка». Да, мы же никоим образом не пытаемся убедить, что деньги исчезают. Мы говорим о том, что какое отношение стоит у каждого человека за понятием денег. И мы тоже вот как раз-таки все вот это вот время с Анной пытались донести мысль, что за деньгами стоит очень много. Если это мужчина и женщина, муж, жена, то за какими-то конфликтными ситуациями, которые они связывают с денежными ситуациями, стоят очень многие такие неразрешенные эмоциональные вещи, которые не обращают внимание. И если у вас есть цель, у вас есть задача, у вас есть желание, то под эти цели, желания, задачи всегда есть деньги. Потому что деньги — это не первое, не то, на что нужно свое внимание первостепенно обращать. А деньги — это скорее то, что приходит для чего-то, под что-то. И если лишить эту энергию страхов, каких-то сильных эмоций, там, обид, агрессии, и относиться к этому легко, с благодарностью за то, что приходит в жизнь, то, что, возможно, не приходит в определенной жизни, относиться к опыту очень важному. И действительно, никакого, ну, как бы, никакого внутреннего конфликта, никакой тревоги по этому быть не может. Вот так. Все-таки тема денег, она возникает, вызывает очень много вопросов, и на эти вопросы мы попытаемся сегодня отвечать. Реалистично, я думаю, мы ответим на это. Ну, хотя это был не вопрос, это была всего лишь навсего реплика, но на эту реплику вы умудрились ответить. Такой правильный подход. Хотя здесь не было сказано о том, что как бы они там исчезают. Наоборот, он говорил, что деньги не исчезают. Но сказали, что... Мы не говорили про то, что они исчезают. Мы говорили про то, как они появляются. Да? Ладно, но у меня есть своя точка зрения. Пока ее придержу. Вопрос в эфир от Данила. Здравия соведущим, Юлия и Анна. А так, повоображаем, вы можете представить жизнь без денег? Вопрос, конечно, абсурдный в наши дни, в кавычках. Сложновастый. В кавычках. Но все же попробуйте представить, помечтать. Благодарю за ответ. Ну как, будете мечтать по поводу того, что без денег остаться вообще? Мир без денег и жизнь без денег. Деньги — это ресурс. Жизнь без ресурсов невозможна. Да, для меня тоже деньги — это не, как Аня говорила до этого, это не просто там монеты, это не просто купюры. Деньги — это энергия, которая дается для реализации каких-то своих целей, задач, желаний. Это возможность отблагодарить других людей за то, что они что-то в твою жизнь приносят. Это возможность расширить свои возможности. Для меня это тоже ресурс, и я именно таким образом к этому отношусь. Если в моей жизни деньги отсутствуют в нужном мне количестве, для меня это тоже определенный опыт, который я анализирую. Да, и плюс деньги — это в том числе хороший эквивалент взаимообмена. Многие там, не случайно появившиеся у нас там, выполнил работу, получил деньги, да, определенную сумму. И это достаточно хорошая форма взаимодействия. Будет тяжелее, если мы уберем из-за нашего взаимообмена деньги и начнем тогда просить или требовать даже от людей, чтобы была оплата чем-то другим. Как говорится, легче заплатить деньгами. То есть деньги скорее облегчают много в жизни, чем усложняют. Если к ним относиться так. Да, если не превозносить их. На самом деле, я вот как-то несколько затрудняюсь представить себе, что деньги являются ресурсом. Но как инструмент я еще могу себе представить. Инструмент для совершения чего-либо. Вот. Но ресурс – это уже что-то, мне кажется, другое. Если мы деньги ставим уже такой на уровень ресурса, мы как-то, наверное, подменяем тогда какие-то цели в жизни. Тогда деньги будут уже не просто инструментом, а они уже станут самой целью. Потому что любой ресурс – это цель. Их, любой ресурс необходимо добывать, и это становится уже целью. А когда цель жизни – это добывание денег как ресурса, не как инструмента, и применение как ресурса, не как инструмента, то в этом случае следующий шаг – это зависимость. Например, у нас сейчас есть зависимость от нефти и газа. Нефть и газ – это ресурс. И если мы не будем нефть и газ добывать, последние крохи, которые у нас остаются, и продавать его куда-то, то в этом случае, лишившись ресурса, мы лишимся всего остального, в том числе и денег. Но ведь известно, что есть и другие варианты какие-то, и так далее, и тому подобное. Ну ладно, это вот как бы моя такая мысль вслух. Идем дальше? Да. Хорошо. Кстати, здесь был вопрос ко мне от Олега. Алексей, у меня к тебе вопрос. А почему решили сделать эфир о деньгах? Олег, я не решал сделать эфир по деньгам. Я всего лишь навсего предоставил возможность Юле и Ане высказать свои какие-то наработки по этой теме. Потому что очень часто приходят вопросы. А вот как бы нам улучшить свой денежный составляющий, материальный там фон, к примеру? Или а вот что делать женщине? А вот если вдруг мужчина там не совсем состоятельный, то как же быть? И вот тут как раз Юля и Анна, они так появились с этим предложением. Ну, раз появились, значит, видимо, пространству и миру это надо. Кстати, ну а почему же вы все-таки решили это сделать? Вот в самом начале как-то так вы говорили, но вот цель-то какая? Научить, ну просто поделиться или научить чему-то, или заставить о чем-то задуматься? Вот так, буквально в двух словах. Скорее поделиться и правда поставить, чтобы люди поставили какие-то вопросы и узнали о том, что те сложности с финансами, которые в жизни есть, они действительно решаемы, и это не раз и навсегда, это ну, вещи, и можно это преобразовывать разными путями, которыми и мы делились. В прошлый эфир наш был посвящен колесу баланса в жизни женщины. Собственно, такой же самый баланс он присутствует и в жизни мужчины. И финансовая составляющая, она важна для нас, угу. Она важна. Понятно, Хорошо, идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Деньги никуда не исчезают, это уже было. Немножко он тут чуть-чуть изменил саму реплику, но я думаю, что и первый был достаточно. Вопрос эфира от Данила. Какими качествами должны обладать мужчина и женщина, чтобы раскрыть способность к денежной, так сказать, энергии, в кавычках? Ваше видение, пожалуйста. Благодарю за ответ. Так, официально. Ваше видение, пожалуйста. На стол. Мы несколько ответили уже на этот вопрос, когда говорили про... Обрыв связи. Алло. Алло. Да, что-то вылетели мы, да, наверное, на несколько секунд. Да, на секунду, наверное, но все нормально, тут смотрю, продолжается у нас все. Банкет продолжается. Отлично, тогда продолжаем. Я повторю, что мы уже не в какой-то степени ответили на этот вопрос, говоря о том, что чем женщина выбирает, каким образом женщина выбирает мужчине, а мужчина женщина финансово. Женщина, выявляющая уважение мужчине, это самое главное качество уважения, и вдохновляющая мужчина, а не Да. Я бы, наверное, начала с того, что и мужчине, и женщине важно – это уверенность в себе, это уважение к себе, это ощущение собственного достоинства, умение опираться на себя, чувствовать эту опору, это умение распределять свои силы, умение распределять свое внимание в том числе. Это для мужчины это точно мужественность и ощущение себя мужчиной, а для женщины это наоборот ее женственность, ее энергичность, ее спокойствие. Вот то, что мы, наверное, такие ключевые на данный момент будем качества. Кстати, интересно в этот момент есть, что если женщина спокойна, то как раз-таки у мужчины будет преобладать уверенность, зарабатывать. А если женщина как раз-таки не спокойна, то у мужчины в семье будет очень много страха по поводу зарабатывания. Женщина как раз неспокойна. Девушки, поближе, поближе к микрофону. Удаляетесь, и пропадает звук. Нет, мы не двигаемся, Алексей. Но будем сейчас, может, поближе тогда подвинемся. Да, уж наклонись, прям надвисните над ним, пускай ему станет стыдно. Прям зависнет так, надавите на него. Он уже краснеет от того, как мы нависли. Повторю, что вот это вот неспокойствие женщине, наверное, идет от нереализованности, от какой-то из сфер, в которых она может реализоваться. Это женщина, напомню, как жена, женщина как женщина и женщина как мама. Как понятно. Профессионал, как человек, который имеет какую-то профессию, работу, хобби и так далее. Угу. Вот пишут там, Алексей, звук пропадает. Да слышу, что звук пропадает, но не могу я. Вы сейчас в Смоленске находитесь, да? Да. Ну, далековато, достал бы я до вас, конечно. Ну ладно, пока не достану. Так, Елена 777, реплика в эфир. Такая гневная реплика. Готовьтесь. А можно попросить сказительниц не называть мужа и жену партнерами, а говорить хотя бы пара, семья, ну, наконец, муж и жена. Ну, что такое партнеры? Ну, Елена, иногда еще женщины и мужчины не перешли в стадии семьи, мужа и жены, тогда. Как бы в партнерство мы не вкладываем ничего отрицательного. Да. Само слово партнерство, пара. Это что же вы такое, получается, за то, чтобы люди жили, так сказать, без семьи, а просто, как сейчас у нас-то модно, пробнички, что ли? Нет, мы скорее для того, чтобы с уважением относиться ко всем людям, которые сейчас и в паре, и без пары, которые одиноки, у которых есть семья, для того, чтобы партнерство мы вкладываем все это многообъем всех этих слов. И пара, и семья, и муж, и жена, и мужчина. Вот. Ну вот я когда слышу слово «партнер», мне как-то слово «партия». А партия – это какая-то или игра, или что-то такое, какая-то афера, или какое-то действие. Вкладываем в это слово. Поэтому как-то вот меня тоже несколько коробит, когда говорят «партнер». Ну вот я понимаю, когда, например, президент какой-то страны говорит президенту другой страны. Наши партнеры. Ну, тоже так как-то интересно. Особенно если эти партнеры друг на друга ракетами нацелены. Ладно, идем дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Мир без денег теоретически возможен, но на практике это очень трудно сделать или реализовать. С ума сойти. Виталий в очередной раз нам открывает Америку. Я-то думал, что так все просто, а ты нам взял и все испортил. Ладно, так, написано не по-русски, но я предполагаю, что Геннадий Романенко. Прошу по-русски все-таки указывать свои имена, иначе я буду всех называть дядями Степами, а женщин тетями Степанидами. Кто не по-русски пишет, мне непонятно. Вопрос в эфир. А что для вас деньги и как к ним относиться? Или как к ним относиться? То есть, с одной стороны, вопрос, что для вас деньги, а другой вопрос, как к ним относиться? Относиться вам или просто? Благодарю. Ну, вы уже так сказали по поводу ресурсов. Может, еще что-то добавите? нет, ресурсы, инструменты для реализации целей, желаний, которые у нас поставлены. Энергия, которая должно быть движение, которое не должно быть застоя, которое приходит и которое нужно легко принимать и с такой же легкостью позволять ей двигаться дальше. Да, и ключевое, как относиться, это точно спокойно, как к приходу, так и уходу денег. Как поступлению, так и отдаванию денег. Реакция на предыдущий вопрос по поводу партнеров. Когда я слово подбирал, тут не хотел никого. Вот я тут не хотел никого обижать. А вот Елена 777 написала «сожители». Так что вот так вот. У нас за словом карман не лезут. Ну ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Измытич. Деньги что в жизни, что в семье. Это четвертый приоритет управления. Он просто должен быть решен. Все. Все верно. Соглашаемся. Подписываемся. Владимир, мы же это того, не против. Мы не против. Да, только за. Ну вот теперь такой конкретный вопрос. Ну чисто конкретно так. Владимир Измытич спрашивает. Юля, Аня, а сколько конкретно вам нужно денег в месяц? Так это, представляю, стоит такой мужичок в малиновом пиджаке, так и теребит внутренний карман, так. Юля, Аня, ну сколько, давайте. Сейчас я вам это... Сколько надо. Ну так будете отвечать, не будете, иметь право не отвечать. Столько, чтобы хватило реализовывать свои желания и потребности. Да, да, да. Это каждый месяц будут свои желания, свои потребности. Это разные. И для этого нужна разная сумма. Ну да, что-то какой-то такой каламбурчик у нас получается. Дедушка, сколько тебе надо, да? Вот сколько есть, столько и надо, да? Да, да. А сколько надо, столько и есть. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Здравия. Благодарю, все, о чем вы сейчас говорите, это просто обо мне. Вся жизнь сплошное выживание. Нет примера сытой, богатой жизни. Именно для этого иногда смотрю какие-то художественные фильмы о богатых людях, но мало помогает. Что еще вы можете посоветовать в этом? Важно, чтобы вы обратились именно к родовому уровню решения данного вопроса и увидели, что ваши предки, родители дают вам много ресурсов. Самое главное – это ваша жизнь. Не надо жалеть и отказываться от своей жизни, от успеха и хорошего в памяти о них. Для этого вам помогут расстановочная работа, работа с генограммой. Это то, что выведет из этого состояния. Есть родовые медитации, благодарности родителям, родителям, папе и маме, роду. Это... К микрофону, ближе к микрофону, надвисаем над ним. Это вроде близко. И я бы... Да, и еще добавить, здесь скорее важно смотреть фильмы не о богатых людях, да, а скорее вам важно посмотреть наши отечественные фильмы и увидеть, что вы потомок одних из самых успешных людей. И для того, чтобы те страдания и ту боль, которую они прошли, было не напрасно, вам в своей жизни нужно сделать максимально успешную, счастливую и хорошую жизнь. И я бы тоже хотела сказать, что, наверное, нужно тоже посмотреть и определить для себя, что такое сытая и богатая жизнь. Там, можно, конечно, взять, например, людей, которые на улице живут без крова, имеют возможность темпа для себя инфекции. Да, ситуация бывает. А если к вам приходит, есть у вас возможность? Плохо слышно опять. Да. Сейчас попробуем еще ближе пододвинуться, да. Алексей. Может, громче попробовать говорить? Да, сейчас попробуем. Вот такая, нараспев, как в опере. Вот так вот, если мы будем говорить. Вот именно так, да, громко, отчетливо, декламируя. Микрофон сейчас. Дайте ему вообще по щеколдышке, чтобы он себя нормально вел. Хорошая рекомендация, возможно, для вас будет, это в своем окружении общаться с людьми, у которых, на ваш взгляд, как раз-таки хорошая, сытая жизнь. Ну, просто о богатых людях, ну, те, чтобы для вас будут, с кем вы можете сейчас общаться, и вы увидите, как мыслят они, как разговаривают, и в каких переживаниях на самом деле вы находитесь. И помочь себе через это тоже увидеть другую жизнь. Не через фильмы, через яркую, красивую картинку, а через реальность нашей жизни ближе к тому, что у нас происходит. Ну, еще тоже я бы порекомендовала так немножко проанализировать свою, вот свой сегодняшний день и посмотреть на него так, с позиции плюса, посмотреть, что у вас все-таки есть, и попробовать поблагодарить этот день и себя за то, что у вас это есть. Как Аня и говорила, что когда вот, мы находимся в ситуации такого минуса постоянного, перенести сразу в такой большой плюс очень сложно. Нужно вначале хотя бы выровняться до такого нулевого состояния, когда нету необходимости постоянно брать кредиты, одалживать деньги, и только уже потом производить дальнейший рост. И для меня как бы очень хорошим таким ресурсным состоянием является посмотреть в свое настоящее и увидеть, что хорошего в нем есть сейчас. И я все-таки к самой формулировке, да, сытой, богатой жизнью, могу сделать предположение, что в вашем роду люди или умирали, или перенесли тяжелый голод. Да, и этот страх есть, он передается, и вам про это хорошо, если есть возможность об этом узнать, проявить, да, уважение к этим людям и поставить черту, что это было в их жизни, это их судьба, а в вашей жизни уже по-другому, что вам не надо голодать для них, в их жизни уже все случилось, все произошло, вы помните, и в вашей душе, в вашем сердце для них есть хорошее место. Это вот на это обратите внимание. Понятно. Елена 777. Вот богатые тоже плачут, поэтому не надо смотреть фильмы о богатых людях по некоторым причинам. Первое, потому что это фильм, и, скорее всего, художественный, а, скорее всего, даже малохудожественный. Скорее всего, какой-то это полусериал, который совершенно основан на придуманной истории. А если, Елена, ты смотришь то, что выдумано, то вопрос, какую пользу в реальной жизни ты хочешь от этого получить. Ну, фантазии, они есть фантазии. Это первое. Второе. А что ты хочешь узнать из этого фильма? Чему ты хочешь научиться? Ну, что там, программа к действиям какая-то? Ну, про богатых посмотрела, слеза скатилась в чашку холодного чая. И что дальше? Вот. Ну и в-третьих, вообще перестань смотреть телевизор. Зачем тебе надо-то? Тратить время свое, жизнь свою не на себя любимую, а на зомбоящик. В чем смысл твоей жизни тогда? Ты живешь чужой жизнью. Ты смотришь чужую выдуманную липовую историю. А твоя жизнь где? А в своей жизни ты страдаешь от того, что у тебя постоянно чего-то не хватает. Займись тем, чтобы в твоей жизни хватало. А ты подкармливаешь их своей энергией, своим вниманием, своими, в конце концов, деньгами, чем угодно. А потом говоришь, что-то у меня энергии не хватает, жизнь какая-то коротенькая, и вообще у меня как-то все не так. Да ты же сама их подкармливаешь. Ты уж определись, кто ты в этой жизни, донор или человек. Если донор, ну в этом случае все нормально, хорошо, ты хорошая батарейка, типа Дюрасел, зайчик, который там на барабанчике долбит. Все хорошо, замечательно. А если ты человек, то тогда зачем тебе смотреть за какими-то выдумками, тем более по какому-то слишком уж голубому экрану. Идем дальше. Вопрос эфира от Татьяны. Всем здравия. Скажите, а что делать, если есть финансовый блок по родовой линии отца? У родичей по линии отца всегда есть финансовые трудности. Осознание есть. А вот как проработать, не знаю. Благодарю за ответ. Помогите проработать. Сделайте доброе дело. Есть четыре ключевых, наверное, момента, каким образом вы можете работать с данной темой. Первое – это индивидуальная работа с системным уровнем. Да, это расстановки, это работа с генограммой, о том, что я говорила. Второй момент – вы можете выписать все установки, все события, которые были с этим, с линией отца у вас связаны, и распаковать те послания, те события, которые там были, через то, чему они хотели научить. Например, там ну, могу на примере фразы, да, там деньги приносят несчастье и заботы, да, а на самом деле род через это защищал от голода, от смерти и передавал ценность жизни и передавал свободу от денег и независимость от наличия денег в жизни. И вот так нужно сделать с каждым посланием, с каждой ситуацией, которая вам известна, в ситуации с вашим отцом и родовой линией. Высказать и проявить признание данной ситуации, сказать благодарности слова, да, ну это прям записать для себя, что там благодарю род отца и отца в том, что там заботились о ценности моей жизни, о том, ну в зависимости от тех установок, которые были переданы. И присоединять к ценности жизни о том, что и деньги важны для того, чтобы жить в настоящее время. И, конечно, это консультация и групповая работа, потому что тех способов, инструментов, которыми мы работаем. Вот. Так, понятно. Вот Елена 777 написала: «Да, у меня мама голодала». Угу. Вот. Ладно, идем дальше. Владимир Змытищ: «Если моя супруга начнет работать, и дети будут с переполненными памперсами, и дома беспорядок, будет тратить целый день непонятно на что, и денег толком не заработает, поэтому супруга отвечает за дом и детей, а я за все внешнее. Внешние отношения включают доставку денег в семью. Юлия и Анна, представляете, какой хаос начнется, если мы местами поменяемся? И это натуральный конец света произойдет». Обратите внимание, очень вежливо, без лишних слов матерных, он это все высказал. Владимир, мы же никоим образом не предлагаем поменяться местами. Мы говорим о том, что самый такой гармоничный путь – это когда в семье есть возможность диалога, когда муж с женой разговаривают и договариваются о том, что вы, в принципе, со своей женой сделали, вы разделили обязанности, распределили свои функциональные роли. А это устраивает вас и вашу жену, и счастье вам в этом. Замечательно, да. У кого-то в семье будет совершенно другой пример, где-то будет работать муж, где-то будет работать жена, и им будет комфортно в этом. Они будут находить точки соприкосновения, как финансы распределять в своей семье. Поэтому здорово. У вас замечательный пример. А вот скажите мне, насколько на самом деле вы серьезно считаете, что женщине необходимо работать где-то, вот именно так работать, как это сейчас многие себе представляют? То есть встала с утра, пошла на работу, отработала, вернулась домой. Опять встала с утра, пошла на работу. И так вот каждый день, исключая выходные дни и отпуск. Алексей, я, ну, мое мнение, что это совершенно индивидуальная ситуация. Если женщина находится в семье со своим мужем, то это одна ситуация. Если женщина одинока, это совершенно другая ситуация. И необходимость женщины работать или не работать, это тоже определяется женщиной и договоренностью в семье. Если у женщины есть потребность выходить из семьи, если как бы есть такие возможности, ей нужно для этого реализовать себя, то в этом нет ничего страшного. Так, я уточню. Так, мы говорим про семью. Мы за традиционные славянские русские отношения, где есть семья. Семья – это не только мужчина и женщина. Семья – это все-таки дети, поскольку мужчина дает свое семя, потому называется семья, то есть его это семя в этой семье заложено, а значит, есть дети. И дети – это не один ребенок, абы что был как собачка заведенная, а все-таки некое количество достаточное для того, чтобы семья была полноценная. Я не про эти, в кавычках, многоценные, многодетные семьи, состоящие из трех. Я про настоящие семьи. Так вот, у меня вопрос после этих всех уточнений. Насколько вы считаете, что все-таки женщине необходимо? И дальше я повторяю: с утра встать, пойти на работу, отработать, вернуться, с утра встать, отработать, вернуться, исключая выходные дни и отпуск. мы говорили не про необходимость, а мы говорили про женскую реализацию как специалиста-профессионала. И в чем эта женщина, и какой путь выбирает, это каждая женщина решает сама. Сейчас достаточно много способов, она может это делать, не выходя на работу. Ну, здесь мы не транслировали про этот момент, что женщине необходимо выходить на работу с утра и до вечера. Я понял. Вот здесь есть маленькое уточнение. Известен психологический такой вариант, когда человеку кажется, что он сам что-то выбирает. Знаете это, да, наверное, рассказывать не буду. Когда создаются все условия, ему ездят по ушам, вкладывают какую-то программу, а потом говорят, ну ты же сам выбрал. Это примерно то же самое, как с выпивоном, то же самое, как с курием, с наркотой и с какими-то другими прочими делами. Когда говорят, ну человек же сам же выбирает, пить, не пить, курить, не курить, налево ходить и так далее. Нет, я не согласен здесь. Человеку создаются условия для того, чтобы якобы он выбирал. На самом деле ему вкладывается программа, вбивается программа, его ставят перед фактом. И в конечном итоге для него становится нормой, ну, через окна Овертона или через что-то еще, что не будешь работать, ты будешь не как все. Ну, а как же без работы-то жить? Работать же надо. И в этом случае тогда происходит то, что сейчас происходит, когда семья не является как таковой семьей, по большому счету. Это некое подобие семьи, где два сапога пара вкалывают где-то там, потом приходят изнеможденные с работы, и после этого начинают спорить, кто там тапочки на место не поставил, кто там еще что-то сделал, кому сегодня стирать, а завтра убирать, и послезавтра ребенка вести куда-то и так далее и тому подобное. Вот мне вот такие отношения кажутся неестественными, потому что в этом случае тогда сама суть семьи не проявлена, и тогда женщина не проявляется как женщина, а мужчина, в частности, тоже себя не проявляет как мужчина, потому что он становится на равных женщиной. И отсюда многие комплексы идут, потому что некоторые женщины умудряются зарабатывать больше, чем мужчина. Я думаю, что вы это прекрасно тоже без меня знаете. Так вот, когда кто-то сделал так, когда нам стали рассказывать, что женщина должна работать, а именно так, женщина должна работать, женщина должна идти там, в институт, чтобы получить какую-то квалификацию, чтобы получить какое-то образование, чтобы потом сделать какую-то карьеру. А если есть образование, которое ведет свою карьеру, не просто образование, чтобы быть разумной, умной, здравомыслящей, чтобы своих детей научить, да, и чтобы мужу помочь, а именно сделать карьеру, то в этом случае тогда ее ставят в рамки, что она так же, как и мужчина, вкалывает. А это говорит о том, что заниматься семьей и детьми, детьми, не ребенком, а детьми, и семьей, состоящих из детей, и семьей, где есть муж, глава семьи, уже как-то будет второстепенно. То есть поставили в рамки, вбили программу, а теперь сказали, ну она же сама выбрала карьеру. А потом многие женщины плачут, потому что как таковой семьи не было. Ребенок потом развернулся и ушел, потому что он мамы не ощущал в этой, так сказать, женоподобной woman бизнес и так далее и тому подобное. Это же очень серьезная проблемка-то на сегодняшний момент. И когда мы говорим о том, что женщина должна заниматься собой, в том числе и с точки зрения карьеры, это же ее выбор, то не подменяем ли мы местами кое-что, не уничтожаем ли мы некие основы, которые являются основой всей жизни на Земле? Смотрите, Алексей, похоже, ну, не знаю, ну, может быть, вы услышали так, но мы говорили как раз-таки не про карьеру и не про долженствование и не достижение. И как раз-таки обозначали, что стремление женщин к карьере, стремление женщин к реализации в бизнесе, в большом количестве денег, это приводит как раз к разрушению женщины по многим вообще, ну, там, сферам ее жизни. А скорее мы про именно реализацию как специалиста, как профессионала, в которой именно в зоне ее интересов того, что она хочет, а не про то, что она должна выходить на работу или должна что-то там делать, куда-то отрабатывать. Скорее то, что вы говорите, я, ну, соглашаюсь с этим, и это действительно так, это достаточно сложный вопрос, и семья это сейчас большой кризис претерпевает в связи с этим. И отношения между мужчинами и женщинами в том числе. Да, а женщина может себя реализовывать в семье, заниматься детьми, например, если она прекрасно пишет стихи, ей это хочется делать, она может этим делиться с другими людьми тоже, это вариант ее реализации, если женщина там вышивает красиво. Да, и здесь такой момент, что есть женщины, и их тоже немало, которые выходят в работу и не приходят умотанные и уставшие. Есть женщины, которые как раз-таки, которые экологично сочетают все эти реализации, они приходят домой, у них много сил для того, чтобы заниматься детьми, для того, чтобы уделять внимание мужу. И это, скорее, мы про вот эту историю говорим, а то, что когда два человека просто приходят уставшими с работами, и это называют семьей, это, конечно же, не так. Да, Анна, вопрос такой. Хорошо. Вот женщина нашла работу, где она не устает. Казалось бы, на первый взгляд, прекрасная. Ну, позавидовать же, не пыльная, такая работа, сидит, не устает, все хорошо, замечательно. Но у меня маленький вопрос. Если мы говорим про семью, а раз семья есть дети, а дети с кем? Кто занимается детьми? Смотря до какого возраста вы имеете. Ну, нет, подождите. Известно все, что ребенок увидит, чем младше, тем больше это относится к нему, он все это впитывает в себя. Да, если кто-то его воспитывает ни мама, ни папа, это называется подкидыш, эффект подкидыша. Да. Так, и получается, что мама, значит, какое-то время с ним побыла, грудью покормила, потом говорит: все, баста, не могу больше дома сидеть. Пошла-ка я на работу, где уставать не буду. Да, она немного не будет приносить, но я же имею право. Ну я же, я не могу так, слушай, там подруги, они все работают. Я пошла, а ребенку куда? А ребенка в ясли, потом в сад, потом школа им займется, потом институт. Будет наш ребенок, как все, такой правильный, хороший ребенок. И пошла работать. А ребенок сам по себе, то в детском саду с какими-то там, может быть, психованными нянечками, или с какими-то там недоразвитыми воспитательницами, уж извините, такие встречаются, вот, то в школе сам себе, потом подворотня, потом телевизор, потом интернет со всякими делами, вот, а потом мама с папой: и в кого же ты такой? Ну, прям, ну, бабушка порядочная, дедушки порядочные, мы вроде такие нормальные люди, но ты-то в кого такой или такая? Где ж твой стыд-то, где... А ребенок говорит: хе-хе, вы бы себя спросили, когда я маленькая была или маленький был, где же ваш-то стыд, где же ваше здравомыслие? Вы же деньги зарабатывали, вы же говорили, как все. Ну вот, как все и получаете, как все. А я воспитан детским садиком, школой, подворотней, интернетом, телевизором, где Дом-2. Ну, как-то так. Да, но при этом много семей, в которых много детей, и не только много детей, и мамы на нервном истощении кричат, бьют детей. И эта ситуация хуже. Ну, давайте сейчас рассмотрим. У меня вопрос в том, что это зависит от... Для меня нет определения такого, чтобы всех под одну гребенку. Да? Каждая семья должна решать свою историю и ее творить лично. Каждое отношение конкретных в семье что-то происходит, и каждый делает этот выбор. А говорить, что нужно жить только так или только так, ну, для меня это неприемлемо. Я тут абсолютно сам соглашаюсь. Да. Понятно, понятно. Идем дальше, читаем. Так. Ну, это непонятный вопрос, реплика вернее. О, Елена 777, вопрос эфир. А как включить жадность? А для чего вам, Елена, включать жадность? Не знаю, вот я, Елена, ответить не могу. Ну, пожалуйста. А реплика от Виталия, это имел в виду про то, что мы сказали, что не тратить, а вкладывать. Заменить фразу в тратить, то есть можно говорить, я трачу на себя, трачу на семью, а ну, заменить ее на то, что я вкладываю в себя, в семью, и это будет приводить к возвращению денег. Хорошо. Так, ну вот разобрались. Идем дальше. Лена, 777. Если ты сможешь ответить, зачем тебе включить жадность, нужно напиши, мы как-то будем-то разбираться, как включить или наоборот выключить. А то получится, если у вас есть фонтан, заткните фонтан, дайте ему отдохнуть, да? Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Нам внушили мысли о том, что без денег у человека ничего не будет. Ну да, внушили. Николай Чистраховки. Вопрос в эфир. Как можно тем, у кого раскулачили родню, вернуть их или, лучше сказать, настроиться на деньги и место денег в жизни? Про это уже несколько раз говорили, о том, что существует много работы в системной терапии называется, расстановочная работа, работа с... С теми посланиями, которые идут через родителей, через бабушек, дедушек, и как бы такие послания, которые, казалось бы, негативный характер, там с отрицанием носят, и нужно искать то, что положительного пытались донести через эти послания представители рода, давать этому признание и из этого делать свой выбор. Да, и через это возвращается очень многое, решается. Угу. Хорошо. Варлег, вопрос в эфир. Девушки, знакомы ли вы с проектом «Венера. Фреска»? Какое отношение к этому проекту? Проекция «Золотой век. Справедливое общество с отсутствием денежно-финансовых отношений». Знакомы, нет? Нет, не знакомы. Знакомы. Понятно, идем дальше. Вопрос эфира от Данила. А что для вас означает словосочетание «магия денег» или «денежная магия»? Возможно, приведете примеры из практики жизни. Благодарю за ответ. К сожалению или к радости, но не использую ни магию денег, ни денежную магию в своей жизни и в своей работе. Просто что-то естественное, то, что происходит в жизни, отношения к этому. И для меня, если что значит это словосочетание, это какое-то большое заблуждение, которое транслируется для людей, что можно какие-то сделать магические действия, что и в жизни тогда деньги появятся. Для того, чтобы деньги появились, необходимо много различной как внутренней, так и физической работы проделать. Угу. Идем дальше. Вопрос эфира от Евгения из Самары. Как женщины определяют ценность той или иной награды, подарка от сердца мужчины ей, если мужчина захотел подарить ей что-то ей по цене не самой высокой, но по душе и по его интуиции, сформировавшей этот сюрприз ей, как очень ценный на тот момент его сформировавшегося взгляда, его пытаясь сделать еще счастливее. Ее сделать еще счастливее. Сделать счастливой женщину нельзя. Счастье первоначальная женщина внутри нее для начала. Определяют ценность той или иной награды. Как женщины определяют ценность? Да, про себя только можно сказать. А не говорит про всех женщин. Как ценность. Ну я так все-таки ладно, тогда от себя. Я вам, конечно, не скажу за всю Одессу, но за себя. Евгений спрашивает, как бы, в состоянии ли женщина обрадоваться не очень дорогому, но душевному подарку. Ну, я очень радуюсь. Да. Для меня точно здесь вопрос не стоимости вещи, а искренности отношений, которые есть между мужчиной и женщиной. Ну, вот здесь так. Хорошо, реплика в эфир от Владимира Змытищ. Спрашивали, как это у меня распределяется. А я скажу, как у меня распределяется. У меня есть банка из-под тушенки. Я ее наполняю деньгами, а супруга оттуда берет. Если банка опустошается, супруга мне об этом сообщает. Я в ответ сообщаю дату, когда будет банка наполнена. Все, что влазит в банку, это оперативная касса. А что не влазит в банку, стратегический запас, который в моем распоряжении. Супруга не знает, сколько я зарабатываю, а я не ограничиваю расход из банки. Вот чудесный опыт. И чудесный опыт, если вам в нем комфортно и гармонично. Но это же здорово. Для вас вот так, вот это вот ваша вот история, ваша здорово. У кого-то по-другому. Понятно, идем дальше. Вопрос эфир от Подсолнуха. Здравия, Юлия и Анна. А если в один прекрасный день наш мир станет безденежным, каким образом девушки будут себя реализовывать? Что изменится для девушек в их желаниях, потребностях? Благодарю за ответ. Давайте немножечко, как говорится, помечтаем. Ага. Ну вот, вопросы подсолнуха. Ну, для меня вряд ли что-то изменится, потому что для меня реализация, как бы моя реализация, она приносит мне деньги уже как бы во вторую очередь. Я сейчас занимаюсь своим любимым делом, я сейчас делюсь с женщинами. Ну, кроме того, что я занимаюсь психологической работой, я еще являюсь инструктором по вопросам естественной красоты, естественного здоровья и молодости. Это тот, ну, очень уже большой опыт, который я накопила собственный, и я этим делюсь с огромным удовольствием. У меня много накоплено знаний, которые мне хочется отдавать другим женщинам прежде всего. И вот за это еще мне приходят деньги. Но первично для меня мое желание делиться. Поэтому для меня вот скорее в этом смысле, ну, мало что изменится в моих желаниях. Мне интересно обсуждать мир реальный. О том, станет мир безденежным или не станет, это большой вопрос, и можно в разные грезы, философствования уйти. Деньги в настоящем, деньги живут в настоящем. И для меня женщина, реализация — это не в деньгах. И мы про это говорили. И женщины и сейчас реализуют себя не в деньгах. Поэтому в этом плане ничего не изменится. Женщины как реализовывали себя в любви, в деньгах, ой, в любви, в семье, в отношениях, в детях, в своих идеях, в своем творчестве. Это не поменяется. Хорошо. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Уважаемые девушки, ответ про сколько вам надо не засчитан. Если вы не знаете, сколько вам надо денег, как вы собираетесь управлять семейными финансами? Как Владимир Владимирович на днях сказал, да вы что там, с ума посходили. Так вот, он про банк уж привел пример свой, Владимир из Мытища. Он прекрасно знает, в эту баночку влезает вот столько-то тугриков. И как они заканчиваются, жена ему говорит, он говорит, там через два дня у тебя будет новая баночка, вернее, та же баночка с новыми денежками. Вот, она прекрасно знает, жена его, что мне нужна банка с деньгами из-под тушенки. Ну вот вы что скажете? Владимир, ну я могу сказать, что я в управлении семейными финансами расслабляюсь. И как я и говорила, что благодарю, принимаю то, что есть на данный момент. А те желания, которые у меня есть, которые, как бы, свои желания, которые мне хочется, чтобы они реализовались в будущем, я знаю, сколько они стоят. Для этого деньги тоже приходят. Да. А мне интересно, Владимир, для чего вы хотите узнать? Владимир, ты шпион. А ну-ка давай признавайся. Может быть, ты с какой-то финансовой структуры. Что меняется от этого вопроса или получения ответа? Может быть, он в какой-то финансовой структуре там рядом со Смоленском обитает, чтобы там подцепить. И сказать, ага, ха-ха, прокололись, а я себе звездочку новенькую на погонке. Так, ладно. Миколаевич, вопрос в эфир. Как вам фраза «нежели богато и нехрен начинать»? Извините, как написано, так читаю. Мама говорит ее постоянно. Вот такая интересная фраза. Ну, мама выбирает для себя такую жизнь. Это фраза, которая передавалась раскулаченными предками, которые теряли. Которые в какой-то момент, когда поменялась жизнь для крестьян, наработали, и у них появлялись излишки, которыми они могли располагать, и они потом лишились. И это было больно, это было страшно, и люди в том числе умирали. Поэтому через эту фразу мама говорит и помогает вам ценить жизнь. И вам важно ее благодарить за это. И, как мы и говорили, прибавлять к этому, что да, мама, благодарю, спасибо за то, что ты мне это показываешь, что ценность жизни важнее, и комфорт моей жизни сейчас важен. Поближе, поближе к микрофончику. Что жизнь ценна, здоровье ценно, и деньги сейчас в наше время тоже. Через это вы будете соединяться с ресурсом, который есть в роду, через эту фразу вам переданной. И это перестанет быть ограничением в вашей жизни. Понятно. Елена 777, реплика. «А у меня есть знакомые». У нее 7 детей. Она работает не пыльно, но ради денег. И в чем вот такая вопрос? Реплика. Это реплика. Да. Хорошая реплика. Я не знаю, знакомая она как это, ну, сейчас у нее кроме семьи детей, семья полноценная, в смысле мужчина там, все такое. Идем дальше. Мидгард Земля, реплика в эфир. Здравия, о чем вы говорите? Посмотрите на новое поколение. Какие дети? Никто не хочет воспитывать детей. Наше государство все для этого сделало. А девушки в эфире демагогией занимаются. И такой кирпич в вашу сторону. Но я бы не говорила про то, что никто не хочет воспитывать детей. Совершенно разные семьи, совершенно разные люди. И много семей, да, которые воспитывают своих детей, занимаются. Поэтому спасибо за ваше мнение. У нас другое. Хорошо, хорошо. Кстати, демагогия, если кто не знает, это все-таки не наше слово. Вот. Означает она, гог – это предводитель, да, кто-то вводит, а демос – это люди, ну, те, которые что-либо решают в этом мире. То есть те, у которых есть хозяйство, есть рабы, есть некий достаток. Вот демократия отсюда происходит. Вот. И поэтому демагогией, наверное, вы здесь не занимаетесь, на мой взгляд. Никак. Не проходит этот вариант. Ну ладно, идем дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Можете ли вы посоветовать какие-нибудь лекции или лектора для решения проблем с деньгами? Вот прям так, быка за рога. Ну, мне очень понравилась книга Людмилы Голубовской, называется «Деньги от Бога». Очень маленькая книжица, но помогающая очень многие вещи увидеть в себе и менять отношения к финансовой стороне своей жизни. По крайней мере, мне она помогла очень. Это единственный совет будет? Сейчас Анна подключится. Из лекций и лекторов я не могу порекомендовать. Ну, себе порекомендуй. Да, я хотела про это сказать, о том, что мы можем порекомендовать себя, но и вообще рекомендовала бы практические занятия, которые вы можете использовать, потому что через лекции вы не все решите. Есть вещи, которые важно пережить во всех этих вещах, трудностях финансовых. Тогда они уйдут и не будут вас беспокоить больше. Хорошо. Ирина Серебро из Ютуба. Девушки, а вы замужем или нет? Если да, то как себя реализовываете в семье? Не в обществе, а в семье. Ответ – да. Реализуем себя как женщины, жены. Да, я замужем, у меня дочка. Реализуем. Печем пироги, делаем праздники совместные. Да. Собираемся большой семьей. Навещаем родителей, братьев, сестер. Отдыхаем вместе. Да. Хорошо. Идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Змытича. Зачем мне нужно знать, сколько денег нужно вам? А может, я хочу супругу проверить? Шутка. А если серьезно, хочу сделать оценку уровня жизни по нашим регионам. Вот такой социальный опрос в живом эфире Владимир проводит. Вот так вот. Ну ладно, ладно. Так что-то меня терзают смутные сомнения. Владимир, как-то ты все это вот прям не просто так затеял. Ну ладно. В общем-то, я так смотрю, а вот... На Владимира реплику чуть-чуть отвечу, наверное, что не надо оценивать уровень жизни по региону. Все регионы живут по-разному, и в каждом регионе живут люди по-разному. И уровень жизни зависит не от региона, а тот, который вы сами себе создаете и делаете. Как бы вы сейчас с этим не пытались поспорить. Так вроде он не спорит. Идем дальше. Я думаю, что он может сейчас написать. Ну, а поспорь, Владимир. Я помню, какие он написал. А давай поспорим. Давайте поспорим. Давайте диспут устроим. Елена 777. Вопрос в эфир. Раньше женщины реализовались в благотворительности, многоточие, в милосердии, многоточие. А сейчас женщины работают за деньги. Не является ли так называемая современная реализация женщины подменой? Ну, большой вопрос, о каких женщинах идет речь. Большое количество женщин реализовывалось далеко не в благотворительности. Благотворительность была узкой сферой некоторой там, части нашего населения. А многие женщины работали, к сожалению, тогда даже не за деньги, а просто за еду, за хлеб, за ночлег, за то, чтобы их не били. И это скорее большой вопрос. Это каких-то вы времена там берете, чтобы их не били? Женщины работали, чтобы их не били. Это что это? Это я стою перед вами, простая русская баба, мужиком битая, что ли, из этого фильма? Это что это такое за дискриминация женщин? Тут я слышу в нашем эфире. Что за такое за бяка вылезает? Это про какие времена? Когда это женщину били на Руси? Это скорее у меня большое возмущение к тому, чтобы женщины реализовывались в благотворительности и милосердии. Это... А, понял, это психологический ответный ход. Да, да, да. Понятно. До крайности показать. Короче, Елена Сим, ты до крайности доведешь до греха. Так, Ната Натановна, а деньги скушать можно? Такой с подвохом вопрос. Напоминает мне анекдотичную ситуацию, когда любовника в сейфе закрыли и уехали отдыхать. Когда вернулись, он последний рубль дожевывал. Ну да, не буду дальше. Ну, что-то скажете на это или уже как бы все понятно? Мне кажется, что вопрос не требующий ответа. Понятно, как индеец один отвечал, да. Люди, ну, когда вы поймете. Не будешь. Да. Ну да. А вы знаете, вот сейчас я такую темочку от себя хочу поднять, еще у нас немножечко времени есть, если, конечно, вы не возражаете. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Когда в семье лад, когда мужчины и женщины понимают, что они мужчины и женщины, когда каждый занимается своим делом, то женщина всегда найдет возможность реализовать себя как женщина, быть берегиней, быть хранительницей, направлять своего мужчину и поддерживать его в жизни. Берегиней мужчины быть, а не только очага. Ведь сколько известно случаев, когда просто женская любовь, оберег женский, они спасали мужчину от многих неприятностей, как будто бы он рассказывал, как будто ты за моей спиной стояла, как будто бы и снаряды, и пули, и осколки от меня отводила. Вот. И в более древние времена такое же было. И в этом случае женщине всегда было заняться. Ее реализация была в этом, и она себя чувствовала настоящей женщиной, ведущей, знающей, сильной, мощной. От нее зависел сам мужчина. Сам мужчина от нее зависел, тот, который глава семьи. А мужчина понимал, что дома его ждут. Он стремился попасть домой. Он стремился принести в дом самое лучшее. И он стремился угодить своей супруге, сделать дом полной чашей, чтобы у него дети были здоровы, чтобы их было много, чтобы девочки, они такие же были ласковые, нежные, как жена, а мальчики такие же сильные, самостоятельные, как он. И вот обратите внимание, в те времена, про которые рассказываю, я не беру вот эти вот черные, чернушные времена, а те, которые светлые, в те времена Россия, рассеяние, она была огромнейшая. А когда стали разрушать и это все понятия и приравнивать мужчину к женщине, когда появились шариковые швондеры вот с этими женщинами в кепках, да, которые хорошо Булгаковым описаны в кожанках, вот тогда и как-то стало все рушиться. В конечном итоге, посмотрите, где-то древнее рассеяние, огромнейшее, занимавшее все северное полушарие, где та империя огромнейшая, как бы ее там хвалили, не ругали. Где тут Советский Союз, наследник империи? Ну, как-то мы так это, как-то вот складываемся, складываемся, складываемся. Может быть, это вот европейская толерантность, европейские взгляды, вот это вот всеприемлющие, когда, ну, это каждый решает за себя, а при этом телевизоры днем и ночью пашут, чтобы вот это вот решение, оно было правильным для тех, кто эти телевизионные программы делает. Чтобы дети теряли связь с своими родителями, чтобы семья становилась не семьей, а так партнерами, где есть ребенок какой-то. Ну, а если партнер одного пола, ну ничего страшного, с кем не бывает, как говорится, один раз не контрабас. Может быть, здесь какая-то проблемка у нас, а? Давайте этот вопрос немножко рассмотрим. Мне кажется, что мы никаким образом не противоречим друг другу. Поближе к микрофону. Мы про это же и говорим. Да, мы не пытаемся что-то другое донести. Мы именно про это, про то, что женщина, она вот в том, вот то, как ты, Алексей, описывала, она действительно реализуется в этом максимально. Ну что ж, здорово, здорово. Ну вот видите, вашим словом, очень откликается и то, как хочется, чтобы действительно было в семьях, в России и. Слушай, женская заговорила внутри, да? Так сказал мужик, а женщина-то слушает, да? Любит-то ушами, и пробила, и растеклась она, и к мужскому плечу прильнула. Ах, какие слова! Как я так хочу жить! Девчонки, а как мужики-то так хотят жить? Может, пора уже, а? Пора. Правда, ладно, пора. Читаем дальше. В общем, я понял, обсуждение не получилось. Идем дальше. Мидгард Земля, реплика в эфир. Ведущий очень прав. Три восклицательных знака. Понятно? Мидгард тоже три восклицания поставили. Очень прав, очень прав. Гордитесь мною, а? Как ты себя так прям это, вот того. Вопрос эфира от Владимира Замедища. Девушки, вы всегда уходите от ответа на конкретные вопросы. Значит, ну что за дела такие? Как ваши супруги поймут, что вам нужно, если вы уходите от ответов? Наши супруги в курсе наших ответов конкретных, но вы не наш супруг. Я хотел сказать, Владимир, ну ты же не их супруг. Но тебе-то что они будут тайны мадридского двора рассказывать? Они же со своими мужиками сами разберутся как-нибудь. В принципе, ты скажешь, дорогой ты мой, баночка из-под тушенки опустела. Я, конечно, себя реализую как женщина там где-то, но все-таки баночка-то пуста. Да. Ну ладно, идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Виталий, ты прям это, сегодня золотую медаль по репликам хочешь получить. Психические и душевные, в кавычках, проблемы влияют на семью. Бабамс. Вот да, опять. Виталий, да. Очень влияют, очень сильно. Мы про это говорили. Ну ясно, хорошо. Если мы обо всем поговорили, если вас на дискуссию развести не удалось, то не будем дальше. Я предлагаю уже в конечном итоге, поотвечавши на вопросы наших радиослушателей и ответив, прореагировав на реплики Виталия, в частности, из Эстонии, уже подводить какой-то итог сегодняшней нашей передачи. Вот давайте так. Как мы можем подытожить сегодняшнюю передачу? Вот говорили мы долго. Что в конце-то мы скажем? К чему призовем? Может быть, на баррикады, может быть, за эмансипацию, может быть, еще за что-то. Ну-ка, давайте-ка раскроем глаза нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube. Где жирная черта? Наверное, такую жирную черту, Алексей, ты подвел, когда описывал чудесную совершенно ситуацию, которая в семье происходит. И ладно, Владимир, ушли, вышли из-под обстрела. Давайте тогда желать что-нибудь, исходя из нашего эфира «Деньги в жизни женщины». Давайте что-то будем желать нашим радиослушателям и зрителям нашего канала в Ютубе. Вот так вот, по-простецки, по-свойски, по-женски. Я бы очень хотела пожелать новым женщинам, потому что все-таки мы же заявили тему «Деньги в жизни женщины», расслабиться в этой теме. Довериться своим мужчинам, довериться своей интуиции и никогда не заменять деньгами свои желания, свои потребности, свои чувства, свои эмоции. Вот. И мне кажется, что вот в таком состоянии, они состоянии доверия своему мужу, своему мужчине, эти деньги, они будут всегда приходить изобильно в вашу семью. Мне хочется пожелать благополучия в душе, мира в семье и финансового благополучия всей семье и всем людям, которые нас слушали. Тоже хорошо. Прям душа отвечает. Ну что ж. Вот такой у нас получился интересный эфир. От себя, ну, если хотите, тоже что-то добавлю от себя. Так, чуть-чуть, чтобы не наглеть особо. Дело в том, что моя точка зрения такая. Деньги являются инструментом. Инструмент нужен для достижения какой-либо цели. Ну, вот представляете себе, например, плотника без плотницких инструментов. Ну, что за плотник? Да, что он там, ложкой, что ли, будет что-то делать? Ну, или токаря без токарного станка. Да? Ну, что он там, натокарит? Да? Поэтому... Если у вас есть какая-либо цель, то и инструмент, подобающий для этой цели, будет дан. А если вы понимаете, кто вы в этой жизни, то вы тогда сразу себе как-то так отметите, что для вас нет ничего закрытого в этой жизни. Для вас нет каких-то пределов сверх того, что вы можете в этой жизни сделать, и сверх того, кем вы являетесь. Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите, чтобы у вас был лад да достаток, вам необходимо жить так, как то указывает ваш рог, и так, как ваша судьба предписана. Рог и судьба не буду расшифровывать, они имеют отличия, просто так закину удочку на будущие эфиры. И если вы понимаете, кто вы в этой жизни, то вам и даются такие обстоятельства, которые вам будут необходимы в этой жизни. Если вы не понимаете, вы будете тыркаться, как слепой котенок, вправо и влево, будете смотреть, как у кого-то что-то получается, будете хвататься за то, что вам не свойственно. В конечном итоге будете все делать куром на смех. А если у вас есть понимание, кто вы в этой жизни, вы понимаете цель своей жизни – и что вы должны сделать в этой жизни, то тогда и обстоятельства, и ресурсы, и инструменты будут вам даваться. И вас судьба научит, рок вас продвинет, в вашем окружении найдутся нужные люди, где-то партнеры, а где-то близкие, где-то родственники, где-то будет правильная семья. Вот только так. Просто мечтать о деньгах, об инструменте глупо. Встречала людей, которые... Увешаны, вот у них заходишь в дом, у них вся стена увешана саблями. И каких-то только там сабель и мечей нет. Какого холодного оружия только там все есть. Вот они коллекционируют это днями и ночами. Там какие-то аукционы все облазили, какие-то там объездили страны. Все у них есть. И он тебе расскажет о том, откуда этот ножичек, откуда эта сабелька, или там меч какой-то, и как он затачивается, и как он ковался, и как он там загибался, чего-то только. И кто им владел, и какая инкрустация, какой он мастер. А когда я задаю вопрос, а ты сам этим оружием что-то можешь сделать? Он говорит, да зачем? Я коллекционер. Вот это примерно пример такой, который хорошо показывает глупость всего происходящего, просто абсурдность происходящего, когда человек, не умеющий чем-то пользоваться, просто коллекционирует. Зачем ему это? Просто заниматься подражательством. Глупо, это не человек. Человек никогда не подражает, человек живет своей жизнью. Заниматься коллекционированием только ради того, чтобы это что-то было – не понимаю этого. Инструмент хорош в деле. И даже прекрасный мастер-плотник с плохим плотницким инструментом может сделать намного больше, чем какой-то дубовый коллекционер, который просто этот инструмент накапливал. Но вот он будет мастером, а коллекционер будет пешка. Поэтому деньги, если рассматривать как именно инструмент для достижения цели, в этом случае тогда он будет к месту, этот инструмент. И в этом случае тогда цель будет достижима. Если же мы рассматриваем это как какую-то необходимость только потому, что она нужна и это есть у кого-то, то в этом случае вы будете вставать на позицию того же самого коллекционера и не будете знать, как ими распоряжаться и для чего они вам нужны. А все, что легко приходит, так же легко и уходит. Есть закон жизни. Поэтому ставьте цели. И не просто цели – зарабатывание денег, а цели, благодаря деньгам, которые вы достигнете. То есть деньги – это всего лишь навсего, опять же, инструмент. Если это на каком-то этапе ресурс, ну пускай будет ресурсом, но только на каком-то этапе. Потому что если вы в ресурс включаетесь, то тогда вы будете зависимы от него. В общем, цель жизни определяет все. Вот как-то так. Ну что ж, напоминаю, 7 июня нынче, 2017 года, среда, по одному из современных календарей. 17 день месяца ветров, 7525 лета, понедельник, по-другому из календарей. Деньги в жизни женщины. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Вот такие наши умницы-красавицы. Нам много чего интересного рассказали. Дали кое-какие указывающие направления. И у кого были ушки на месте, мозги включились, те, наверное, какой-то вывод из этого нашего эфира для себя сделают. Главное, чтобы он был правильный и на пользу. Насим, я с вами прощаюсь. Девушки, низкий поклон за участие. Желаю вам добра, развития и неоднократных еще встреч на нашем народно-славянском радио. Прощаюсь с вами. До свидания. Вы тоже скажите до свидания. Всего хорошего. Вот. А нашим радиослушателям отбиваю челом бью, как говорится. Молодцы, молодицы. Здорово задавали вопросы. Виталий из Эстонии просто укачал репликами. Все хорошо, здорово. Так держать. Зрители из Ютуба, вы тоже нас поддержали. Низкий вам поклон. Так и будем продолжать, потому что благодаря вам существует Народное славянское радио, благодаря вашим эфирам, вашим вопросам и репликам наши эфиры строятся. Будут вопросы какие-то по теме этого эфира или по каким-то новым темам к этим авторам-сказительницам или к другим авторам, не стесняйтесь, пишите. Будем вместе решать вопросы, будем вместе улучшать себя, свою жизнь и делать мир лучше. Насим, я с вами прощаюсь. С вами был Народно-славянское радио, Алексей Орлов, Юлия Ковалева, Анна Акчурина. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.